Глава 64. Зои вздрогнула от сильного стука в дверь. Наверное, это Андрей зашла навестить. Сестра не скрывала своей озабоченности по поводу настроения Зои. Ее успокаивало только то, что больничный уже почти закончился. «Как только она вернется в офис, — сказала Зои сестра, — она, скорее всего, перестанет сходить с ума над делом, которым больше не занимается». Однако у нее вовсе не было уверенности, что все сложится именно так. Она включила радио и пошла к двери. Посмотрев в глазок, вздохнула, но все же открыла ее. На пороге стоял Тейтум. В руке он держал пакет. Зои почувствовала что-то вроде дежавю. «Привет», — сказала она. Зои не намеревалась вкладывать в голос хоть каплю тепла, но, к ее удивлению, у нее получилось настоящее «рада тебя видеть». Возможно, из-за времени, которое она провела наедине со своими исследованиями. Приятно видеть живого человека, причем не собственную встревоженную сестру. «Я принес кое-какую еду», — объявил Тейтум. «На этот раз не из 7-Eleven». «Окей», — сказала Зои. «И что там?» «Хумус». «Хумус — закуска из нутового пюре». Тейтум ухмыльнулся. «Что?» «В Вудбридже». Открылось заведение с ближневосточной кухней, и они доставляют еду в Дейл. И, что важно, кладут в по 2 питы на каждую порцию. «Не знала, что у тебя пристрастие к ближневосточной кухне», — заметила Зои, отступая, чтобы дать ему войти. «Когда я жил в Л.А., рядом было шикарное ближневосточное заведение», — ответил Тейтум, входя в квартиру. Он взглянул на столик в гостиной, и Зои заметила, как по его лицу скользнуло облегчение. Столик был пуст, все бумаги убраны. Интересно, что бы он сказал, если бы зашел сейчас в ее кабинет. «Проходи», — сказала Зои, ведя его в кухню. Тейтум идеально выбрал время. Она как раз собиралась что-нибудь приготовить. Он положил пакет на стол и достал несколько коробочек и пластиковый контейнер с вязким бежевым хумусом. Зои взяла из холодильника бутылку колы и наполнила 2 стакана. Потом подвинула стол. От запаха питы ее живот предвкушающе заурчал, и Зои поморщилась, надеясь, что Тейтум ничего не слышал. Впрочем, если и слышал, его лицо ничего не выдавало. Они уселись, и Зоя переложила на свою тарелку порцию хумуса. Оторвала кусок питы, как следует, повозила в нем и засунула в рот. Пита оказалась теплой, с насыщенным и цельным, совсем не то, к чему она привыкла вкусом. Зои закрыла глаза, глубоко вдохнула, потом чуть заметно улыбнулась. «Хорошо, а?» — заметил Тейтум. Он жевал большой кусок питы, запивая его колой. «Потрясающе!» — она кивнула. «Говоришь, они доставляют в Дейл?» «Ага, это сильно улучшило мое впечатление от здешней жизни, честно признаюсь». Зои сделала себе новую порцию питы с хумусом. Хотя бы об этом они могли говорить спокойно, без споров. «Ну-ка», — сказал Тейтум, — «догадайся, где я был последние 2 дня». «А ты уезжал?» «Ага». «Куда?» «Не хочешь угадать?» «Не особо. Я был в Мейнарде», — объявил Тейтум таким голосом, будто только что вытащил кролика из пустой шляпы. Этот голос предполагал потрясение или аплодисменты публики. «Правда?» — сухо протянула Зои. Она не собиралась потакать ему, хотя заинтересовалась. «Полицейский, который вел дело того серийного убийцы, сейчас шеф полиции», — сказал Тейтум. «Угу. Ага. В любом случае, я разобрался с алиби Рода Гловера на время убийства Клары Смит. Я его разнес». На этот раз Зои не смогла сдержаться и вытаращилась на него. «Как?» — резко спросила она. «Как это Грей с такой легкостью справился с задачей, над которой она ломала голову много лет? Может, он нашел свидетеля, видевшего, как Гловер исчезает во время поисков? Или был какой-то человек, по очертаниям похожий на Гловера, и в темноте ты сосредоточилась не на том профиле?» — сказал Тейтум. «Тебе нужно было составлять профиль следователей. О чем ты?» У нее дрожали руки. Она быстро спрятала их под стол. «Полиция отчаялась припутать к этому делу Мэнни Андерсона», — ответил Тейтум. «У него было алиби на время смерти Клары. И поэтому они убедили медэксперта изменить оценку времени смерти». «И это обеспечило Гловеру алиби», — выдохнула Зои, оцепенев от потрясения. «Верно». «Как она прозевала такую возможность?» Зои рассматривала ситуацию под любым углом, искала любые трещины, прошла через... «Ты не могла до этого додуматься», — мягко сказал Тейтум. «Только не в 14 лет». Он был прав. В 14 ей даже в голову прийти не могло, что полиция способна подтасовывать улики, только бы притянуть кого-то к делу. Такая мысль была абсолютно чуждой. Зои могла злиться на копов, могла считать их некомпетентными, но в 14 она ни разу не задумалась, что они и в самом деле могут вот так испоганить собственное расследование. Прошло много лет, прежде чем она узнала, что бывает всякое. Но когда Зои задумывалась об убийствах в Мейнарде, ей всегда было 14. Она всегда хваталась за те же идеи, двигалась привычной колеей мыслей. «Я должна была сообразить», — раздраженно произнесла она. «Ты не представляешь, сколько раз я прокручивала в голове все факты этих дел. Это же очевидно». «Да, если бы только ты смогла отстраниться от них», — сказал Тейтум. «Но ты не могла». «Зои, это твое детство. Ты сама едва не стала жертвой убийцы. Он продолжает посылать тебе эти конверты, выносит тебе мозг, пугает тебя. Я не напугана, правда? Когда он годами преследовал тебя? Что ты на самом деле чувствовала, когда получала от него эти конверты? Ты действительно думаешь, что не возвращалась на 20 лет назад?» Она молчала. «И что ты почувствовала, когда те же конверты всплыли во время нашего расследования? Кем ты была в тот момент? Зои — криминальным психологом или Зои — 14-летней школьницей?» «Я...» — она начала отвечать, потом замолчала. Мысленно вернулась в ту минуту. Вот она берет конверты у репортера и... погружается в кошмар. Тейтум смотрел на нее с грустью и теплотой, и Зои захотелось отвесить ему пощечину за его понимание и сочувствие. Лучше бы он смеялся над ней, упрекал и говорил, как она облажалась. Отвернувшись, она сдавленным голосом пробормотала: «Чтоб его». «На случай, если я недостаточно ясно выразился», — сказал Тейтум, «я считаю, что 20 лет назад ты блестяще составила профиль Гловера. И полагаю, что ты блестяще работала и по чикагскому делу. Ты просто допустила маленькую ошибку». «Маленькую?» Зоя чуть не фыркнула. «Не хочешь попробовать еще раз? С тем, что мы теперь знаем. И не вмешивая рода Гловера», — спросил Тейтум. «То есть я понимаю, ты еще на больничном, но...» «Пойдем», — сказала Зоя, вставая. Она зашла в свой домашний офис и обернулась. Тейтум вошел следом, и Зоя наблюдала, как его взгляд мечется по новому декору комнаты. «Вот блин», — пробормотал он. Зоя подошла к стене и сдернула одну из приколотых статей. «Помоги мне убрать их», — сказала она, снимая еще одну. «Я хочу выкинуть это из головы».